Не иначе, как назло матери, Маша носила теперь длинные, почти до пола, мешковатые юбки из разных кусков. Иногда на юбке полыхала яркая полоска ситца, иногда из-под подола торчало кружево нижней юбки. Она сама извлекала из бабы Симиных сундуков старые пожелтевшие кружева, какие-то древние меховые кусочки к свитерам пришивала. Аллочка перешила Маше бабушкино бархатное платье. Перешитое платье, синее, с кружевным воротничком, считалось самым ценным в новом Машином гардеробе. Маша еще от себя сшила кружевной платочек, кокетливо выпускала его из кармашка на груди. Дочь выглядела теперь как старая барыня на вате, вечно обернутая в какие-то старые тряпки и тряпочки. И всегда на ней поверх этих тряпок еще что-то вязаное, то ли полосатый шарфик, то ли немыслимая жилеточка, то ли просто тряпочка с помойки. Болтались тряпочные косички, звенели металлические цепочки и браслеты, которые Маша называла бренчалки. Аня подарила ей на день рождения сумку, доставала, переплачивала. Маша сказала спасибо и ни разу не взяла. Сшила мешок, приделала к мешку старую заколку и сплела цветную косичку. Аня смотрела на Машу и думала: неужели это моя дочь? Вся бренчит, звенит, как старый негр. То ли хиппи, то ли цыганка-нищенка. Толстые полосатые вязаные гольфы. Полоска желтая, полоска черная. Баба Сима удивлялась, но вязала. Сверху могла быть то ли бесформенная вязаная кофта, то ли старая скатерть. Черное солдатское пальто до полу загребало по лужам. Бархатное платье от Берты Семенны, сверху деревенская шаль от бабы Симы, немыслимо. Кое-где на старой деревенской шали были дырочки. «Чем смешнее, тем лучше», — объясняла Маша с таким гордым видом, будто она знала важную тайну, как следует выглядеть, как правильно наряжаться. Удивительно, но свекровь Берта Семенна все это одобряла. Ей лишь бы Маша отличалась от всех, от нормальных людей. Для непосвященного взгляда Маша одевалась странно, как городская сумасшедшая. А для мухинского взгляда сразу было видно, что своя. А своей стать хотелось больше всего, хотя бы с помощью одежды. И правда, относиться к ней стали иначе. Новая, взрослая Машина сексуальная жизнь по-прежнему протекала в Нининой кровати, но протекала нерадостно. Во время блиц-сексуальных действий на лекциях счастливый пик возникал у Маши почти мгновенно, достаточно было одного интимного прикосновения. А вот по-настоящему никак не получалось. Маша так хотела стать правильной подругой Антону, что еще на улице начинала настраиваться, стараться. Пока Нина преданно наваривала тщательные овощные супы на коммунальной кухне, нарезая мелкими кубиками морковку, воображала, что ее подруга Маша парит на счастливом облаке. Маша с Антоном большей частью ссорились. Вернее, ссорился Антон. А Маша гордо не понимала. Раз уж она рядом с Антоном, и он может, наконец, доводить все до положенного конца, то это уже все. Непонятно, чем он недоволен и чего от нее требует. Он тянул к себе то ее руку, то ногу, то голову. Маша пугалась, подчинялась неохотно, не знала, чего именно от нее требует. Иногда начиналось недовольство и заканчивалось ссорой. А иногда заводили прямо с размолвки. ты меня не любишь, не стараешься, не хочешь. Не, не, не!»